По 1096 годам в рассказе о нашествии половцев на Печерский монастырь читаем: «И придоша в монастырь Печерский, нам сущим по кельям почивающим позаутрене, нам же бежащим задом монастыря». Под тем же годом в одном из древнейших списков, так называемом Лаврентьевском, находится позднейшая вставка по учению мономаха к детям, перемешанного с письмом его коллегу Святославичу. Вставка позднейшая, потому что начальный составитель летописи, современник мономаха, конечно, мог иметь в руках оба эти памятника и вставить их в свою летопись, но не мог вставить их именно в том месте, где находим их в Лаврентьевском списке, ибо здесь они вставлены между известиями, которые не могут быть разделены, а именно, описавший нашествие половцев, летописец начинает говорить о происхождении разных варварских народов. А Измаил родит 12 сына, от них же суть Торкмени и Печенези, и Торцы, и Кумани, рекше половцы, и же исходят от пустыни. И по сих 8 колен в кончине века изыдуть. Заклепление в горе Александром Македонским нечистые человеки. За этим непосредственно должен следовать рассказ летописца о людях, заключенных в гору, о которых он слышал от новгородца Гюряты Роговича, тогда как между этим рассказом и последними приведенными словами «нечистые человеки» вставлено поучение мономаха и его письмо коллегу. Но потом нас останавливает еще одно обстоятельство. По окончании рассказа о войне Мстислава Владимировича Новгородского с дядью Олегом Святославичем «И посла Колгови Мстислав глаголя, не бегай никам уже, но пошлися к братье своей с молбою, не лишать тебя русской земли, я спошлю к отцу молиться о тебе. Олег же обещася тако створите». Летописец прибавляет: «Мстислав же, возвратився вспять Суждалю, оттуду поиди нову городу, в свой град, молитвами преподобного епископа Никиты». Странно, что киевский летописец сделал эту прибавку, тогда как мы знаем обычай новгородского летописца приписывать успех дела молитвам современного событию владыки, например, под 1169 годом. «И к вечеру победи я, князь Роман, с новгородцы, силою крестную и святой Богородицы, и молитвами благоверного владыки Илие». Можно возразить одно, что упомянутый здесь владыка Никита был знаменитый своею святостью инок Киево-Печерский. Это и могло побудить киевского летописца инока Печерского монастыря приписать победу Мстислава молитвам святого Никиты. Но, с другой стороны, трудно предположить, чтобы это событие не было подробно рассказано в новгородской летописи, когда предание о славной войне Мстислава и новгородцев с Олегом переходило из рода в род в Новгороде. В 1216 году новгородцы вспоминают, как их предки бились на Кулакше. Карамзин также заметил отличие этого рассказа от остальных мест Несторовой летописи. Индикт и год означены в конце. Под следующим 1097 годом встречаем вставочный рассказ об ослеплении Василька. «Нашли» — статья Беляева о Несторе в чтениях Московского исторического общества — что слог этого рассказа явственно отличается от слога целой летописи, в которой не замечается выражений, подобных следующему, например: «Боняк же разделился на три полки, избиша угры аки в мяч, якой сокол сбивает галицы». заметили, что подобные выражения просятся в слово о полку Игореве. Но они просятся не в это сочинение, а в Волынскую летопись, которая именно отличается подобным слогом и которой первая часть, до смерти Романа Великого, не дошла до нас, кроме этого отрывка об ослеплении Василька. Это происшествие, собственно, волынское, имевшее важное влияние преимущественно на судьбы Волыни и потому долженствовавшее быть в подробности описано там же. Летописец, составлявший свою летопись в Киеве, не мог написать «И по ту ночь ведуша к Белгороду, и же град мал у Киева, яко 10 верст вдали». Автор сказания является сам действующим лицом в рассказе, открывает свое имя, приводя слова князя Давыда Игоревича, который называет его «тезкою князя Василька». Вставка этого места из Волынской летописи явственна еще потому, что после него опять повторяются прежние известия по порядку годов из летописи, в которую вставлен упомянутый рассказ о Васильке. Под 1106 годом читаем: «Приставися, Ян, старец добрый, жив лет 90, в старости мастите, жив по закону Божью, не худший бе первых праведник, от него же Иас много словеса слышах, еже и в писах, в летописании сём, от него же слышах». Наконец, после 1110 года встречаем следующую приписку. «Игумен Сильвестр, святого Михаила, написал книги «Силетописец», надеясь от Бога милость прияти, при князе Володимире, княжищу ему Киеве, а мне в то время игуменищу у святаго Михаила в 6624-м, индикта 9-го лета. А иже чтеть книги сия, то буди ми в молитвах». Таким образом, в начале XII века мы встречаем ясное свидетельство об известном Сильвестре, который говорит о себе, что он написал летописец. Возраст этого Сильвестра Выдубецкого нисколько не препятствовал бы признать его первым составителем начальной киевской летописи, относить к нему известия под 1064 годом. Будучи ребенком лет 7, он мог ходить смотреть урода, вытащенного рыбаками, и случай этот мог сохраниться живо в его памяти.